Девятка мечей. Женщина сидит в постели, закрыв лицо руками. Рядом с ней на стене висят 9 мечей, но ни один из них на нее не направлен. Проснулась она от кошмара, измучена болезнью или ее постигло горе, мы не знаем. Ясно одно – весь мир летит в пропасть. Символика. Висящие на стене мечи символизируют угрозу. Яркое цветастое одеяло намекает на то, что переживания по этой карте зачастую преувеличены. Общее значение. Суть карты – отчаяние, безысходность. Это период, когда мы попадаем под власть собственных страхов, дурных предчувствий, угрызений совести, которые могут быть как надуманными, так и иметь под собой серьезное основание. Если расклад в целом неплохой, карта указывает на беспочвенные опасения. В противном случае предупреждает об усугублении ситуации. В негативе – прямое положение. Нагнетание обстановки, страхи, тревога, чувство вины или стыда, бессилие, душевный надлом, тюремное заключение, потеря, плохое самочувствие, психическая атака. В позитиве – перевернутое положение. Преодоление страхов и негативных мыслей, осознание беспочвенности переживаний. Перевернутая карта может проигрываться и негативно, как усугубление состояний, характерных для прямого положения. Девятка мечей в раскладах. Отношения. Душевные муки на почве любви. Подозрение, мнительность, страх потерять любимого человека. Одиночество, покинутость. В позитиве – осознание беспочвенности переживаний. Работа и финансы. Переживания из-за рабочих дел. Тяжелая атмосфера в коллективе. Завалы, дедлайн. По финансам – положение на грани выживания. В позитиве – некоторое улучшение ситуации или ее принятие. Здоровье. Ухудшение состояния, госпитализация, боли, депрессия, нарушение сна, суицидальные настроения. В позитиве – улучшение самочувствия. Личность. Акцент на негативных сторонах жизни, фобии, панические атаки, заниженная самооценка, самоедство. В позитиве – умение работать со своими страхами и предчувствовать опасность. Ключевые слова. Отчаяние, страхи, страдания, безысходность, надлом, подозрение.